«Уж не знаю, что она ему сделала», — ответил оккультист. «Но он ненавидел ее всеми фибрами души. Я никогда еще не встречал такой лютой звериной ненависти». «Я знал их обоих», — Джошуа как бы размышлял вслух. «И ничего не видел. Наоборот, считал, что он боготворит ее». «Значит, это была тайная ненависть, которую он много лет лелеял в тайниках сердца». «Что же она могла сделать?» «Понятия не имею. Но за этим стояло что-то ужасное. Он даже не мог говорить об этом». «Ваш второй вопрос?» «Бруно не упоминал о двойнике». «Каком двойнике?» «О ком-то, кто мог выдать себя за него». «Принимая во внимание его габариты и специфический голос, найти такого двойника было бы нелегким делом». «Очевидно, ему все-таки удалось. Я пытаюсь выяснить, зачем ему это понадобилось». «Почему бы вам не спросить самого двойника? Уж он-то знает, для чего его наняли». «Я еще не разыскал его». «Понимаю», — протянул Готтерн. «Нет, мистер Фрай никогда не говорил о двойнике. Но мне только что пришло в голову». «Что?» «Может быть, это и есть та причина, по которой он хотел завести двойника?» «Какая же?» «Сбить с толку мать, когда она придет за ним с того света». Джошуа вынужден был признать, что в гипотезе Готтерна что-то есть. «Ну что ж», — сказал он, — «спасибо за то, что уделили мне внимание». «Не стоит. Так я жду вашего звонка». Джошуа положил трубку и подошел к окну. Холодный и внезапно налетевший ветер заставлял дребезжать оконные рамы. Похоже, что в этом году осень быстро перейдет в зиму. Уже сейчас больше похоже на ненастный январь, чем на начало октября. Теперь Лэттом Готтерн казался ему гигантским пауком. Пришествие Вельзевула не за горами. Были знамения. Да, теперь уже скоро. В воздухе витала угроза. Вдруг кто-то постучал в дверь. Карен Фар, его молодая энергичная секретарша. «Я думал, вы уже ушли», — удивился Джошуа, взглянув на часы. «Ваш рабочий день кончился час тому назад». «Я задержалась с обеда. Пришлось наверстывать». «Работа — важнейшая часть жизни, дитя мое. Но не стоит посвящать ей все свое время. Ступайте домой. Завтра наверстаете». «Да мне всего и осталось-то работы на 10 минут», — возразила она. «И потом к вам двое посетителей». «Я ни с кем не договаривался». «Они из Лос-Анджелеса. Лейтенант Клеменса и Хиллари Томас. Та самая». «Знаю, знаю», — перебил Джошуа. «Скорее зовите их». Он устремился навстречу своим гостям. Последовали неловкие представления. Потом Джошуа усадил их рядышком на диван, предложил прохладительные напитки, плеснул в бокалы немного Джека Дэниелса и сам устроился в кресле напротив них. У Тони Клеменса был располагающий вид, уверенный и деловитый молодой человек. Хиллари Томас излучала достоинство и независимость, и, конечно, была очаровательна. С минуту никто не отваживался начать. Наконец, Джошуа не выдержал. «Я никогда не верил в телепатию, но сейчас рискну попробовать». «Вы приехали не только за тем, чтобы поговорить о том, что случилось на прошлой неделе, не правда ли? Случилось что-нибудь еще?» «И очень многое», — подтвердил Тони. «Такое, что не лезет ни в какие ворота». «Нам посоветовал обратиться к вам шериф Лоренский», — добавила Хиллари. «Может быть, вы прольете свет на эту загадку?» «Я сам в поисках разгадки», — возразил Джошуа. Хиллари вскинула голову и с любопытством посмотрела на него. «Я тоже немного телепат. У вас здесь тоже возникли проблемы?» Джошуа сделал глоток виски. «Будь я суеверен, я бы сказал, что среди живых бродят покойники». Снаружи умер последний луч света. Угольно-черная ночь поглотила долину. Пронизывающий ветер искал в оконных рамах щели, свистел и постановал. Но в кабинете Джошуа стало по-новому тепло. Его и Тони с Хиллари согрела взаимная симпатия, а также общий интерес к загадке Бруно Фрая. Бруно Фрай проспал на заднем сидении темно-синего доджа до 11 часов утра и, как обычно, проснулся от кошмара под аккомпанемент грозных и непонятных шорохов. Какое-то время он неподвижно сидел в душном, плохо освещенном грузовом отсеке, обхватив руками плечи, ощущая себя бесконечно одиноким, брошенным и во власти страха. В конце концов он не выдержал и расплакался. «Я умер», — думал он. «Умер, мерзкая, поганая сука выпустила из меня кишки». Постепенно он перестал плакать, и эту мысль вытеснили другие. «Если я умер, то как же я здесь сижу? Можно ли быть живым и мертвым в одно и то же время?» Он обеими руками схватился за живот. Там не было ни ножевых ран, ни шрамов. Мысли Бруно внезапно прояснились, как будто со дна сознания поднялся серый туман, и на короткое время действительность предстала перед ним такой, какая есть. Он начал спрашивать себя, да правда ли, что Кэтрин восстала из мертвых? Что, если Хиллари Томас, всего только Хиллари Томас, и никакая не Кэтрин Энн Фрай, а его замысел? Чистейшее безумие. А все прочие женщины, убитые им на протяжении 5 лет, были ли они новыми воплощениями Кэтрин или обыкновенными, ни в чем не повинными женщинами? Бруно сидел на полу фургона, оглушенный своими мыслями, в полной растерянности перед этим новым взглядом на жизнь. Эти жуткие шорохи, наполнявшие собой его сны... Он вдруг понял, что если хорошо сосредоточиться и порыться в воспоминаниях детства, можно будет отыскать ответ. Из глубины памяти всплыла тяжелая двойная дубовая дверь в полу. Он увидел, как Кэтрин отпирает обе двери и сталкивает его в открывшийся люк, а затем захлопывает и запирает двери. Вспомнил ступеньки, ведущие куда-то вниз, под землю. Нет! Бруно зажал руками уши, чтобы не слышать знакомый шум, наводивший на него ужас. По всему телу струился пот, он весь дрожал. «Нет!» — прошептал он. «Нет, нет, нет!» Сколько Бруно помнил себя, он стремился вспомнить, что... Что это за шорохи? Надеялся, что, вспомнив, освободится от них и сгонит их из своих снов. Но сейчас, на грани открытия тайны, он вдруг осознал, что действительность может оказаться еще ужаснее, и отверг возможное разоблачение. Фургон снова заполнили шипящие и свистящие звуки. Омерзительные, неведомые существа ползали по его телу, взбирались по спине и груди, пытались добраться до лица, проникнуть сквозь стиснутые губы и зубы в рот, заползти в ноздри. Бруно катался по полу, силясь стряхнуть их с себя или раздавить. Все же в фургоне оказалось достаточно света, чтобы галлюцинации понемногу рассеялись. Шорохи смолкли. По нему больше никто не ползал. Бруно вскочил на ноги.